что, впрочем, не в ваших интересах, тем не менее, будет расценена как попытка обмануть нас. Выводы последуют незамедлительно и уже без предупреждения». «Это понятно», — брезгливо бросил Щербатенко. «Только вот отпущенное мне время меня не устраивает. Мало. Я только что прибыл в Москву. Надо найти кое-кого, связаться с банком, где, как вы считаете, прячутся мои миллионы». Он насмешливо хмыкнул. «Их же надо как-то получить, верно? И вы хотите, чтобы я успел до 6 утра? Смотрите на вещи реально». «Но я же не сказал вам, что сумма должна быть перечислена завтра, ровно в 6 утра. К этому времени вы должны только сообщить о своем решении, да или нет. Договорились?» «Ну, если так, а что у меня остается?» «Конечно». Щербатенко тяжело вздохнул. «А как скоро вы могли бы выполнить, раз уж на то пошло, встречный заказ? Ну, если бы я его сделал?» «Скоро. После заключения контракта. Ваш бывший партнер, кстати, недавно приезжал в столицу из Воронежа. Это от него мы получили сведения о вас, помимо прочих источников. Просто к вашему сведению. Но Корженецкого сейчас нет на месте, и мы знаем, где он готовит себе алиби. Пусть вас это не волнует. Наши проблемы — это наши проблемы. Как говорится, гость хмыкнул». «Так справедливость, говорите». С непонятной иронией негромко произнес Щербатенко, не спуская между тем с незнакомца настороженного, тяжелого взгляда, что не ускользнуло от того. «Вот именно», — сухо подтвердил собеседник и поднялся. «В течение 5 минут оставайтесь на месте, Николай Матвеевич», — серьезным тоном предупредил он, — «во избежание неприятных неожиданностей». «Думайте». До звонка. И незнакомец быстро вышел. Не утерпел Щербатенко, вскочил и осторожно выглянул за дверь. Но в длинном коридоре было пусто. «Да, профессионал, ничего не скажешь». Ему, опытному сидельцу, и в голову бы не пришло, что киллер, оставив его в номере и закрыв за собой дверь, тут же вошел в соседний, который с номером Щербатенко разделяла совсем не капитальная стена. Отсюда, с помощью достаточно простой аппаратуры, приобретенной, кстати говоря, на радиорынке в Митине, можно было отлично слышать, чем у себя в номере занимается оставленный в томительном раздумье клиент. А у клиента в настоящий момент была только одна забота. Почему-то из всех возможных вариантов у него просматривался пока только один. Надо было каким-то образом срочно отыскать того следователя, который в свое время, грубо говоря, и посадил его. Не имел сейчас к нему претензий Щербатый. Что правда, то правда. Но нутром чувствовал, что тот, хотел бы он того или нет, все-таки оставался каким-то образом причастным к судьбе своего крестника. Мужик он был вроде не злой, не должен отказаться от базара по делу. И он стал вспоминать все адреса и номера телефонов, которые вынес, покидая зону. В тамошних разговорах фамилия его следака, турецкого, случалось мелькала. И тот проходил как хитрый падла, но не продажный, а справедливый мент. Время вот только позднее, но попробовать поискать можно. А начать надо с дежурного по генеральной прокуратуре. Адреса не даст, конечно, да хоть что-то подскажет. И еще одну непреложную истину вынес из колонии Щербатый. Там, где ты находишься, по телефону болтать нельзя».